Нина не могла не встретить Стаса, как бы он ни отнекивался, не желая ее напрягать. Она летела по Ленинградке, спеша в Шереметьево. Тяжесть с отобранной собственностью сброшена с плеч. Успех предприятия теперь полностью зависит от нее. Ее настойчивый труд обязательно даст результат. Окрыленность, опьяненность свободой. Короткий разговор с адвокатом по телефону. Его уверение, что все делал во благо клиентки. Консультация второго клиента без указания ее позиции. Сам он бумаги не составлял, а лишь советовал, как правильно это сделать. И проверял уже готовые на соответствие ее запросам. Завещание, да, лежит в сейфе, но это опять в интересах клиентки. Он не сделал бы шага, полшага, чтобы ей навредить. Молчал, так как не знал, задействует ли Светличный свой план. Перекупить невозможно. Потеря лица – это крах в его бизнесе. То же самое подтвердил Ковалев, не удивившись, что Светличный знает о их знакомстве. Он предупреждал, что из ресторанов уйдет информация. Сложить 1+1 несложно, его работа по возвращению бизнеса успешно завершена. Министр получил отчет об убыточности предприятий, который милостиво разрешил вернуть, если Нина не станет затягивать развод. Очевидно, время поджимало самого Светличного-старшего, за компромат можно было выторговать дополнительные бонусы, если бы не спешка. Все это казалось сейчас неважным. Машина брошена на платной стоянке, пульс бьется в висках как бешеный и невозможно унять. Еще полчаса, и она прижмется к широкой груди любимого человека, услышит уверенное ритмичное сердцебиение мужчины, не способного причинить ей боль. Хотелось почувствовать себя слабой, скинув маску суперуверенной суки, выплакаться, побыть капризной девочкой, сделать все, что раздражало Павла. Причина внезапных смен настроения активно развивался внутри ее плоти. Нина с нежностью погладила живот. Она гипнотизировала по очереди то часы, то онлайн-табло прилетов, торопя время и самолет, застрявший где-то в небе над Центральной Россией. Лиска, как обычно, на занятиях с няней. Дочь спокойно приняла переезд, привыкнув в последнее время к цыганской жизни. Там в Одинцово есть заполненные детьми игровые площадки и намного веселее по вечерам, чем в огромном дворе особняка. Приезд любимого тренера станет сюрпризом. Еще вчера она говорила с ним по видеосвязи, а сегодня увидит вживую. В душе Нины царили спокойствие и тепло, впервые за долгое время. Уверенность в будущем. Теперь она стояла двумя ногами на твердой земле. Как и что бы ни произошло дальше, за ее спиной не пустота с безысходностью. Наконец, долгожданная запись на табло прибытия с рейсом Стаса и бесстрастный дубляж голосом диктора. Она настолько переволновалась, что совершенно растерялась, увидев его уверенно шагающим в потоке загорелых улыбающихся людей. Не зная, откуда прибыл рейс, уверенно сказала бы, что из Азии. Именно там начинаешь радоваться каждому новому солнечному дню и улыбаться прохожим, встречающим утро, день, вечер с неизменным счастьем. Нина помнила ощущения по возвращению из первого путешествия в страны Будды. Серость и сырость не только погоды, пейзажей вокруг, но и людей, живущих стремительным ритмом жизни, прячущих радость в глубине себя. Азиаты наполовину мы, но с европейским складом жадной на эмоции души. Нина широко улыбалась любимому блондину. Загар подчеркнул яркую голубизну глаз, выцветшие волосы стали еще белее. Одно осталось неизменным – ширина мощных плеч и легкость, с которой он подхватил ее на руки. Жадное втягивание ее запахов. Он молча уткнулся в ложбинку между грудей. Его безмолвие кричало красноречивее самых горячих слов. Стас боролся с желанием разреветься. Нина прижалась губами к вздрагивающему плечу, обтянутому тонкой тканью белой рубашки, также с трудом справляясь с захлестнувшими с головой эмоциями, как будто не виделись не несколько месяцев, а много лет, пронзающие сердце чувства. «Я люблю тебя». Наконец он смог продавить через пересохшее горло. «Больше жизни люблю и никому не отдам». «И не надо». «Пусть попробуют». Они отлично понимали друг друга. Жуков угрожал любому, кто встанет на пути к их счастью. Именно этого она всегда ждала от Светличного, но тот предпочел услужливо отойти в сторону. «Как долетел? Ты с багажом?» Дежурные слова, чтобы скрасить неловкость, но тренер уже пришел в себя. Долгий требовательный поцелуй полной нежности и лишь через минуту ответ. «Хорошо». Он указал глазами на перекинутый через плечо рюкзак. «Все со мной». «Тогда можем идти к машине?» «Да». Но из плена рук не отпустил. «Мне так много нужно тебе рассказать. после. Но сначала... Хриплый глубокий голос, голодный взгляд, полный страсти. Едем домой. Они пробирались к дверям выхода его ногами. Улыбчивые взгляды мужчин и женщин на красивую пару, светящуюся полным счастьем. А дома был секс. Мы ему не навредим? Нет. Не такой, как прежде, а наполненный чем-то новым. Не ворованно торопливый, пока никто не звонит, а неспешный, полный щемящей нежности. Стас не мог надышаться, напиться ее ароматом и вкусом. С великой нежностью расцеловывая, вылизывая каждый сантиметр роскошного тела с явно выделяющимся животиком. Осторожно массируя грудь, сжимая зубами соски, что скоро станут кормить его сына. Нина поскуливала от желания, целуя в ответ, гладя ладонями мускулистое тело любимого. Никто никогда не дарил ей столь острого удовольствия, и она готовилась его получить, наслаждаясь прелюдией. Стас уткнулся лицом между длинных ног, втягивая терпкий аромат готовой к соитию женщины. «Закрой мне глаза, уши, свежи руки, я узнаю тебя из тысячи». Он провел языком между складочек, вызвав нетерпеливую дрожь. Только ты так пахнешь. Вкус ни с чем не сравнить. И он пил ее, посасывая, покусывая чувствительный бугорок, ударяя по нему языком, высекая крик наслаждения, растягивая пальцами, подготавливая к проникновению. Стройные ноги закинуты на мощные плечи. Стас неспешно входил, заполняя собой целиком. Одновременные всхлипы и рык из глоток любовников. Несколько толчков, и Нина кричит, получая долгожданный оргазм от него, впервые произнеся вслух: «Я люблю тебя». Стас замер на секунду и, отбросив осторожность, начал двигаться с удвоенной силой, улыбаясь в полный рот. Одно дело знать, чувствовать, и совсем другое — услышать желаемое. Он не менял позу, чтобы не давить на драгоценный живот. Нина испытывала оргазм во второй раз, волнами накрывающие мозг, плавящие нервы блаженства. Выгнутая спина, напряженные мышцы ног, полное растворение в пламени любви, что призналась 10 минут назад. И кажется, лучше не может быть. Он отпускает ее и ложится сзади, нуждаясь в тесных объятиях, слиянии, прикосновениях. Одним толчком внутрь, не останавливаясь, бешеным ритмом. Зубы на шее, мочки уха, палец на клиторе, вторая рука мнет грудь, нежно гладит соски. Бесконечные признания в любви и милые пошлости с обещаниями. Рычание, смешанное с горячим дыханием. «Моя». И хочется ответить, но пересохло горло, сдавленное рвущимся наружу криком. Снова стянутая в узел спираль распрямляется щупальцами наслаждения, устремляясь по венам. Яркая фееричная вспышка на грани безумия. В этот раз они приходят к финалу вместе. Стас дрожит, изливаясь. Рыки, стоны, крики блаженства. Он в ней, и ни с чем не сравнить это чувство. Полное единение, как ложечки, идеально подходящие выпуклостями друг к другу. Его женщина, ее мужчина. Танец страсти тел с финальным крещендо душ. Он не разжимает объятий, опутывая ее руками, ногами, как паутиной, готовый лежать так вечно.